Лев Гумилев. Конец и вновь начало. Москва. Танаис Дидик. 1994 год. Свод сочинений и документов Льва Николаевича Гумилева — первое основополагающее издание, посвященное рождению, становлению и угасанию народов, этносов мира. Итог многолетних лекций ученого. Впервые в мировой научной литературе исследователь открыл малоизученный до 1970-х годов мир сложения этногенеза, особой мозаичной действительности Вселенной, подчиняющейся законам природы. Ученый описал механизм действия этногенеза, создав уникальную концепцию мировой пассионарности. Издание можно назвать учебным пособием по пассионарности, к проблемам которой приковано внимание широкого читателя. В издании описан механизм действия пассионарности в древнем мире, в эпоху античности и средних веков Европы, в Китае, Византии, Турции, России и в других регионах Земли. Издание снабжено справочным, иллюстративным и картографическим материалом. Текст альманаха «Мир» Льва Гумилева публикуется в авторской редакции для специалистов и широкой читательской аудитории. Начало, конец и вновь начало. История и пассионарность. Айдер Куркчи. Книга, которую держит в руках читатель, не имеет прецедентов в русской науке и культуре. Исследование Льва Николаевича Гумилева «Конец и вновь начало» знаменует собой выход на люди, на читательский форум темы такой истории, которая существовала в той или иной форме всегда, но предметом особого интереса и осмысления у нас в стране не была в последние 60-70 лет. Речь идет о том, что в истории, науке историографии, описавшей десятки цивилизаций, культур, общественных устройств, исторических фактов, событий и преобразований, тема жизнедеятельности народов мира оказывалась постоянно побочной, подчиненной социологии, культуроведению, общественным течениям, направлениям и параллелям. И вот книга о народах, о народоведении. Теорией народоведения стала, наконец, гумилевская этнология. Этой в столь очевидной форме строгой науки принципиально не существовало до него, и отныне этнология будет находиться в русле координат его книг. Построение картины мира по Гумилеву, либо этой науки вне гумилевской концепции, терминологии, не будет вовсе, и ее место займет какая-нибудь иная теория, которых в плюралистическом мире Запада или Востока много. Такое вполне вероятно. Тем не менее, сегодня важно сказать о значении гумилевской теории народоведения, сплаве этногенеза и пассионарности, которая является заводным механизмом этногенеза. Содержанием этнологии Льва Николаевича Гумилева, концепцией всемирной истории, является этногенез, то есть история начала, возникновения и исчезновения этносов с поверхности земного шара и причинно-следственные связи прохода, шествия этносов по Земле. Без энергетического толчка биосферы, без связи с ландшафтом, с культурой и мыслительной деятельностью, этногенез немыслим, как и немыслим рациональный ответ на то, почему этот этногенез является вечно историческим, всегда неожиданным, колебательно-цикличным, и эта колебательность движения народов оппонирует всей истории человечества.